Сироты. Читает Елена Уфимцева. Некто Тянтон Уги женился, и жена сразу родила ему мальчика и девочку, а затем мать умерла, и дети остались сиротами. Тон Уги женился на другой. Но та была злой мачехой для чужих ей детей. Когда же и у нее стали рождаться дети, то она только и думала о том, как бы извести ей детей от первой жены. Когда им минуло 9 лет, мачеха придумала вот что. Привела в комнату девочки чужого мальчика и приказала ему убежать, когда она войдет со своим мужем. Когда все так случилось, мачеха сказала мужу: «Если и теперь ты не прогонишь своих детей, то я не останусь в твоем доме». Тогда отец согласился и прогнал детей. В глухую ночь мальчик и девочка, держась за руки, ушли из дому. И шли до тех пор, пока не пришли к бедной Фанзе, которая стояла в глухом лесу. В Фанзе жили две женщины, одна старая, другая молодая. «Кто вы?» — спросили их женщины. Дети рассказали, и старуха дала им по груше. Когда дети съели груши, женщины дали им 3 фонаря и сказали: «Идите прямо, и вам попадется избушка на пути. Вас не будут пускать, но вы дайте 1 фонарь. Потом вам встретится прозрачный мост, вас не будут пускать, но вы дайте 2 фонарь. Наконец, когда подойдете к старому как мир дворцу, отдайте 3 фонарь». Так все и случилось. Их не пускали в избушку, но они отдали фонарь и их пустили. Там было темно, и 9 дней они шли темным коридором. Затем они вышли на свет и увидели такой сад и такие цветы, каких еще не видали. Они подошли к прозрачному мосту через реку, вода которой была нежнее цвета неба. Они отдали 2 фонарь и перешли мост. Тогда дети подошли к старому как мир дворцу и отдали 3 фонарь. И их впустили. В первой комнате они увидели женщину, которую пилой разрезывали пополам. Эта женщина была их мачеха. Во второй комнате в котле варили человека. Это был убийца. В третьей комнате в огонь зарывали человека и поливали его 3 рюмками горячей сули. Это был человек, не заботившийся о могилах своих предков. В четвертой блудницы отрезали губы. Так они прошли много-много комнат, когда увидали человека, который ел 7 закусок и прекрасные блюда. Это был праведник. В следующей, большой и светлой комнате была их мать, и к ним пришел сам Окошанте. «Это ваш дедушка», — сказала детям мать. «Да», — сказал Окошанте, гладя детей по головке. «Я ваш дедушка, потому что она моя дочь. Это я вам послал груши и 3 фонаря, с помощью которых вы пришли ко мне на небо. Вы не возвратитесь больше на землю, вы всегда теперь будете жить с вашей матерью и будете играть в этом саду». И он отворил дверь, и дети увидали такой сад, какого нет на земле, и они скоро забыли про землю.